Эпилог. Интерлюдия. Столица Англосаксии, Лондон, Королевский дворец. Сейх Аполлоний мчался по коридорам дворца к кабинету ее высочества на всех парах. Полы халата развивались позади него, хлопая, как крылья большой птицы. «Дорогая леди Аманда!» — поклонился он личному секретарю наследной принцессы. «Рад вас видеть!» У меня срочное дело к ее высочеству. Не могла бы она принять меня? — Сейчас спрошу, — спокойно ответила фрейлина. Постучав в дверь, Аманда вошла в кабинет ее высочества Элоизы и с поклоном доложила. — Простите, ваше высочество, прибыл купец Сейх Аполлоний и просит вас уделить ему несколько минут. Говорит срочно. Он весьма взволнован. Понизив голос, добавила она. «Пригласи!» — кивнула ее высочество, не отрывая глаз от чертежа, над которым сейчас работала. «Ваше высочество! Да светит солнце над вашей головой, одни будут ясными и полными радостей!» Витиевато поприветствовал принцессу купец, куртуазно поклонившись. «У меня для вас подарок от его высочества Михаила. Приказано было доставить лично в руки сразу же по прибытии». Будущая королева сильнейшего государства по эту сторону земли заинтригованно приподняла тонкие брови. Купец, получив молчаливое дозволение, подошел к рабочему столу принцессы и положил перед ней черный бархатный мешочек. Элоиза, зная Михаила и его стремление удивить ее хоть чем-то, нетерпеливо дернула завязки, стягивавшие горловину, а стоило ей заглянуть внутрь упаковки, как тут же в нос ударил необыкновенный аромат, знакомый до боли, еще и с той, теперь такой далекой, как сон жизни. Сознание погрузилось в пучину воспоминаний, приятных, дорогих, о тех, кто остался там, о родителях. Не меньше всего остального впечатлила монограмма в самом углу тары. К.М. Витиевато и многозначительно переливались буквы, вышитые золотой нитью. «Уважаемый Сейха!» — подняла она вопрошающие синие глаза на купца. «Михаил больше ничего не передал?» «А как же?» — хитро улыбнувшись, словно он знал, что ее высочество поинтересуется, торговец просунул руку за левую полу своего длинного халата и вынул белоснежный конверт. «Благодарю!» кивнула Элоиза и одним взглядом дала понять, что хочет остаться одна. Купец дураком никогда не был, и, все прекрасно поняв, мигом вымылся из кабинета венценосной особы, предварительно низко поклонившись. Стоило Сейхе покинуть кабинет, как Элоиза тут же вскрыла конверт острым аккуратным ножом и, развернув сложенный вдвое лист белоснежной бумаги, вчиталась в текст, написанный ровным округлым почерком. «Дорогая моя Лои...» Далее принц рассказывал о своих исследованиях по добыче пороха и что у него в итоге все получилось, правда, с помощью невесты Константина. Тут Элоиза негромко хмыкнула. «Надо же, Костя отыскал пропавшую невесту!» «Пишу в спешке перед самым своим отплытием, ведь невесту Константина украли пираты. Наша задача ее спасти, брат не находит себе места от беспокойства. Кажется, он по-настоящему влюбился. Хотя это и неудивительно, ведь Екатерина Мария невероятно очаровательна. Думаю, когда ты получишь это письмо, мы уже отыщем ее высочество Екатерину, и вся операция пройдет вполне благополучно». Также высылаю тебе свой мешочек с кофе, подарок ее высочества Лотарингской. Мне очень хотелось тебя порадовать. Думаю, этот напиток тебе должен понравиться. Увы, шоколадные трюфели были съедены на балу, и ничего не осталось. У них просто невероятный вкус и консистенция. А еще предполагаю, что приглашение на свадьбу Константина и Екатерины ты получишь следом за моим посланием. Почта моего отца быстрая, благодаря магам воды. Мне пора спешить. Береги себя. Всегда твой, Михаил. Миша. А ведь парень все еще в нее влюблен. Но к нему Лоя ничего, кроме дружеских чувств, не ощущала. Константин, холодный наследный принц жаркой Византии, влюбился? Удивительно. Немного удивленно проговорила Лои, задумчиво постучав уголком письма по столу. Кофе, шоколадные трюфели. В этом времени сделать очень сложно. Кто же вы, Екатерина Лотарингская? Ведь монограмма вовсе не отражает именно вашу фамилию. Весьма интересно. Не успела Элоиза убрать письмо и мешочек с драгоценным кофе, как в двери резко постучали, и в ее кабинет ворвался Даня. «Прибыл гонец из Византии!» Мужчина взмахнул увесистым свитком с красной сургучной печатью. «Доставил приглашение на свадьбу Кости и некой франкийской принцессы». «Знаю». Ласково улыбнулась Лои своему мужу, медленно встала и подошла к нему, чтобы тут же оказаться в его объятиях. Таких крепких и надежных. «Поплывем?» — спросил Даня, вдыхая аромат ее волос. «Да, у меня есть вопросы, Кейт», — кивнула Элоиза, зарывшись лицом в рубашку супруга и вдыхая аромат его кожи. «Ра!» В помещение, гордо вышагивая, вошел Лева. «И ты тоже отправишься вместе с нами», — хихикнула принцесса. «И отказы не принимаются. Оставить тебя здесь никак не получится, дорогой мой грозный норийский лев». «Фра!» Мотнув шикарной гривой, Левушка прошел к камину и разлегся перед ним, лениво вытянув свое крупное и сильное тело. «Вот кто меньше всех работает и больше всех ест», — шутливо заметил княжич Даниэль Вадбольский. «Полностью с тобой согласна. А еще у меня имеется вот это». Девушка метнулась к столу и вынула заветный мешочек. «Что это?» Даня, недолго думая, развязал горловину и тут же ошеломленно замер. Терпкий, ни с чем не сравнимый аромат ударил в нос. «Откуда?» — выдохнул будущий принц-консорт. «Подарок Михаила. Он переслал его мне». «Я хочу знать, где можно заказать кофе. О, Всевышний! Самый настоящий кофе, а не травяной, изрядно надоевший взвар!» «Вот прибудем в Константинополис и обо всем узнаем». Понимающе, даже нетерпеливо кивнула Лои. «Аманда!» — позвала она личного секретаря, которая тут же появилась в дверях. «Отпиши ответ в Византию. На свадебной церемонии мы непременно будем». Екатерина. «Нам пришлось объявить об официальной свадебной церемонии, иначе общество бы просто не поняло, почему наследный принц, обойдя все традиции и даже нарушив этикет, обвенчался со мной на каком-то пиратском острове, втайне ото всех. Император и императрица были счастливы, конечно. Его величество притворно недовольно хмурил брови, но так, для острастки, а в глазах плескалась искренняя радость. Даже мой биологический отец довольно потирал руки. Его цель достигнута. Он получил ровно то, на что рассчитывал. Ну а я? Защиту от посягательств Франкии на мои земли. Между ними и моими территориями, прочной стеной, можно сказать, железобетонной, встала Византия. Свадьбу назначили в середине лета, так, чтобы гости, живущие далеко от Константинополиса, успели прибыть на торжество своевременно. Все это время я была занята подготовкой и в лаборатории Михаила. Раз я уже вошла в эту семью, то не помочь родне не могла, хотя бы в тех вещах, что предполагают мирное применение. «Как ты смотришь, чтобы разбить свои плантации какао-деревьев и кофе тут, в Византии?» — спросил как-то вечером Константин, глядя, как я расчесываю волосы. По прибытии во дворец нас развели по разным комнатам. Для широкой общественности мы все еще жених и невеста. Но, естественно, Костя пробирался ко мне и до рассвета был со мной. И я каждый раз ждала его прихода с затаённым нетерпением. Гроза теперь перекочевала в маленькую гостиную. Чем была сильно недовольна, она привыкла спать рядом со мной. Но мой муж был неумолим и отправил мою красавицу на специально для нее сотканный ковер из мягкой шелковистой шерсти. Только это, кажется, и смирило грозу с новым положением вещей. «Я думаю, климат Византии вполне подходящий для этих растений. Но растут они очень долго, даже с помощью магии. Не менее 3-4 лет потребуется, чтобы они начали плодоносить. Много вложений требует и обработка. Нужны фабрики, где все будет происходить». «Это не проблема. Деньги для нас вообще не вопрос. Главное, ты возьмешься?» «А ты найдешь мне мага-артефактора? А лучше 10?» Я серьезно посмотрела в его темные глаза. «У нас их всего 3, а ты просишь 10. Ну, у вас и аппетиты, дорогая моя женушка». Натурально возмутился он. «Мы должны быть готовы к противостоянию с клириками», продолжая сверлить его немигающим взглядом, заявила я. «Не дави, прошу тебя, любовь моя», мотнул головой Константин и встал со своего места. «Я обдумываю этот вопрос. Давно обдумываю. И мне нужен совет знающего человека, который не побоялся пойти на конфронтацию со Святой Церковью». «Элоиза?» Вот что мне нравилось в муже. Он не прогибался под моим характером. А нрав у меня далеко не ангельский. Если мне нужно было, я могла стать очень жесткой. А Костя даже не боялся моих молний, только фыркал в ответ на угрозы. «Да, она. А еще я хочу издать указ и прекратить гонения на магов». А вот эти его планы меня удивили. «Но только после того, как посадим на место главного священника нужного нам человека». Муж подошел вплотную и, подхватив меня на руки, понес к кровати. За день до брачной церемонии начали прибывать гости из дальних стран. В рядах последних приплыла и ее высочество Элоиза. Будущую королеву и принца-консорта англосаксонского трона встречали пышно и с размахом. Отделанные золотом кареты, многочисленные слуги и гвардейцы – все было на высшем уровне. За столько лет жизни в новом мире Лои давно принимала это все как данность. Разве что она все так же доброжелательно улыбалась всем, даже простым слугам, чем вызывала у них всех безотчетное стремление услужить еще больше. Они буквально из кожи вон лезли, чтобы снискать благосклонность ее высочества. Даже для Левы была выделена отдельная карета со всякими вкусностями его любимыми. А по прибытии в императорский дворец, ближе к вечеру, состоялся бал знакомства с невестой Константина. Элоиза вплыла в залу, украшенную белоснежными экзотическими цветами, под руку с Данилой, с удовольствием вдыхая тонкий аромат и наслаждаясь вечерней прохладой. Заслуга магов воздуха, иначе высокие гости просто задохнулись бы в такой духоте. «Ее высочество Элоиза Лея Беатриса Уэстлендская и ее супруг, княжич Даниэль Вадбольский». Короткая пауза, и церемониймейстер добавил. «Повелитель всех норийских львов Лева». Элоиза едва удержала серьезное выражение на лице, но так и хотелось рассмеяться. Хотя Левушке точно понравилось. Вон как степенно стал вышагивать и даже чуть вырвался вперед. Оказавшись подле трона, Лои присела в изящном реверансе, а Даня уважительно поклонился, прижав кулак к левой части груди. Император и его супруга довольно переглянулись. «Встаньте, ваше высочество! Как прошло ваше путешествие до нашей благословенной Византии?» «Благодарю, ваше императорское величество». Лои с достоинством одним четким движением выпрямилась. На ее губах заиграла привычная таинственная полуулыбка. Плавание вышло вполне благополучным. Далее разговор зашел о погоде и после свадебной экскурсии, ведь Лои впервые в гостях в Константинополисе. Весь разговор с Михаилом Дукой-старшим Элоиза так и хотела посмотреть на сидящих в некотором отдалении от правящей пары трех человек. Между двумя принцами разместилась та самая загадочная Екатерина, что смогла вырастить и обработать кофейные зерна. А также Лои чувствовала пристальный взгляд со стороны будущей жены Константина, такой жгучий и настойчивый, что Элоиза впервые почувствовала некое беспокойство на уровне души. Даже сердце странно кольнуло. Она невольно сильно сжала руку Дани, отчего тот едва заметно поморщился. «Позвольте представить вам мою будущую невестку, ее высочество Екатерину Марию Лотарингскую!» Улыбаясь, предложил император, и Константин, галантно подав руку невесте, повел ее по лестнице вниз. Вот сейчас Элоиза в полной мере смогла оценить Катерину. Высокая, очень стройная и подтянутая, словно всю жизнь провела в спортивном зале. Хищную пружинистую походку не могло скрыть даже пышное платье цвета морской волны. Золотистые пряди были собраны в высокую сложную прическу. Карие глаза, такие редкие у блондинок, притягивали к себе все внимание. И Элоиза тут же поняла, что перед ней незаурядная личность. Вдруг, отвлекая ее от созерцания красивой пары, со стороны трона, где сидел Константин, послышалось мощное «Ра!» И оттуда, не менее горделивой, чем у Левы, походкой, выплыла самая настоящая норийская львица. В два прыжка она догнала свою хозяйку и, подластившись к Кейт, зашагала впереди, словно оберегая девушку от любой опасности. Константин и Екатерина остановились в паре метров от Элоизы и Даниэля. Лёва не отрывал свой горящий золотом взгляд от грозы. Та, в свою очередь, делала вид, что никакого косматого льва в этом зале нет. Но нет-нет докосилась в сторону красавчика Лёвушки. «Рада встрече, ваше высочество!» Первой присела в коротком книксине Екатерина, склонив голову, как равная равной. «И я безмерно рада», — отзеркалила Лои, внимательно следя за необычной девушкой. «И за вас, ваше высочество», — посмотрела она на Константина. «У вас отменный вкус. Вы, ваше высочество», — взор синих глаз метнулся на Кейт. «Просто невероятно красивы». Екатерина. «Мне понравилась Элоиза. Я чувствовала к ней какие-то теплые, даже родственные чувства. Словно давным-давно утерянное неожиданно нашлось. Мне очень хотелось поговорить с Лоей наедине. Нужно было только дождаться завершения вечера. И уже когда все разошлись по комнатам, я едва утерпела, желая, чтобы Костя поскорее крепко уснул. А как только муж засопел, тихо встала, натянула неприметное платье и выскользнула в гостиную, где на своем любимом ковре дремала гроза. Но при моем появлении она тут же встрепенулась, и я, присев перед ней на корточки, глядя в ее янтарные глаза, прошептала: «Грозочка, найди мне комнату Элоизы». «Ря!» — фыркнула моя красавица и, мотнув согласно большой головой, поднялась. Двумя невесомыми тенями мы вошли в потайную дверь, которую мне показал Константин. Сеть туннелей пронизывала весь дворец. Гроза уверенно вела меня по темным ходам. Я, хоть и призвала свои молнии, чтобы осветить дорогу, все же через некоторое время запуталась в том количестве поворотов, что мы совершили, Уж точно, самостоятельно я бы ни за что и никогда не нашла нужное мне направление. Мрау! Левица царапнула ничем не примечательную стену. Ря! Повторила она. А я уже шарила руками во тьме. Молнии искрили на кончиках пальцев. Но нужный выступ я все же нашла. Нажала. Глухой щелчок. И дверь медленно отъехала в сторону. Мы оказались в общей гостиной, объединявшей спальни гостей. Тихо войдя внутрь, огляделась. Никого. И что же делать? Вдруг Лоиза давно почивает? Будить? Естественно. И никак иначе. Перестав прятаться, громко прошагала к креслу и села в него с превеликим удовольствием. Ноги от танцев на балу все еще прилично гудели, а Мелоди находилась на корабле, посему облегчить мои страдания не могла. Потянулась к кувшину и, налив себе вина, громко поставила графин на стол. Дверь в одну из комнат резко распахнулась, и ко мне выскочил Даниэль, супруг Элоизы. Над его кистями кружились воздушные потоки, мощными порывами доставая до потолка. «Доброй ночи!» — благожелательно улыбнулась я. «Простите за столь поздний визит, но мне бы очень хотелось побеседовать с ее высочеством Элоизой». Молодой мужчина опешил. Медленно, но воздушные кулаки стали уменьшаться, а через мгновение исчезли вовсе. «Ваше высочество, простите, а ваш разговор не мог подождать до утра?» Криво усмехнулся парень, и в его улыбке я уловила что-то такое знакомое. Но ответить не успела. В помещении шагнула Элоиза, быстро завязывая поясок на шелковом халате. «Даня, погоди!» Коснулась она плеча супруга и посмотрела на меня. «Хорошо, что вы пришли. Я ожидала вас раньше, но не дождалась». «Мой будущий муж все никак не желал уснуть», — честно призналась я, и мы, переглянувшись, тихо рассмеялись. Краем глаза заметила, как питомец Лои кружит вокруг бесстрастной грозы. Вот еще одна парочка, которая, кажется, нашла друг дружку. «У меня есть к вам вопросы». Почти одновременно заговорили мы вновь. «Вы гостья?» Расслабленно откинувшись на спинку кресла, щедро предложила я. «Вам карты в руки». «Карты?» «Да, такая игра с прямоугольными картонками и забавными рисунками на них». Мы помолчали. Принцесса присела напротив меня. Даниэль, придвинув стул, занял позицию подле нее. «Расскажите, как вы смогли создать кофе? Откуда знаете все тонкости производства?» Все же задала вопрос Элоиза. «Откуда ведаете, из чего можно изготовить порох?» «Также я умею создавать паровозы, паровые двигатели, шоколадные конфеты, делать сыр с плесенью. Давай откровенно!» Качнулась я вперед и многозначительно глянула на ее сурового красавчика-мужа. «Даниэлю я доверяю полностью», — все верно истолковав, ответила Лои. «Хорошо, так и быть», — закинув ногу на ногу, сделала глоток отменного прохладного вина и, резко поставив бокал на стол под звон хрусталя, выпалила. «Ты попаданка?» «Я что?» «Элоиза, ты делаешь ровно то же, что и я. Паровоз, пароходы, строишь мосты, у тебя есть пушки и порох, бетонные дороги. Человек этого времени, будь он трижды гением, не может знать так много из совершенно разных областей». Они молчали. И я понимала их опасения. Согласись, Элоиза, с моим предположением, она может потерять все. И не только корону, но и голову вместе с ней. «Даня», — строго посмотрела она, и тот, понятливо кивнув, сделал несколько пассов руками. «Воздушный полог тишины. Нас, если и подслушивают, то теперь услышат лишь невнятное «бу-бу-бу», — пояснила она мне. «Отлично», — кивнула я. «Я сразу скажу, что я попала в этот мир, умерев в другом». «Твоя монограмма», — словно не слыша меня, заметила Элоиза. «А что с ней не так?» — удивилась я. «Я тут признаюсь в страшных вещах, а им словно до лампочки». «К.М. Она ведь не отражает твоего имени здесь». Мы смотрели друг другу в глаза. И до меня, так же, как и до нее, стало доходить. «Да, мы обе попаданки. Да, у нас много знаний, что остались с нами из другой жизни. Да, нам повезло переродиться непростыми крестьянами. И да, мы попали вместе». «Катя Молниева!» — прошептали все одновременно. «Катька! Элина! Катюха!» — вторил Даня. «Ох, и что же тут началось? Мы вдвоем ревели навзрыд, рассказывали друг другу все, что произошло тут, в новом мире, перебивали друг друга, спеша поделиться. Данила пытался нас всех успокоить, и через четверть часа с опухшими носами и глазами мы все же вернулись каждый на свое место и помолчали немного. Я, когда поскользнулась, дрожащим голоском, сжимая платок в руке, заговорила Элина. Ведь думала, что все, конец. Боль от удара о скалы была чудовищной. После, прокручивая последние мгновения той своей жизни, вспомнила, что видела и другие, как бы правильно выразиться, другие свои воплощения. Там я была и крестьянкой, и мужчиной-ковбоем, и врачом, и химиком. И все эти знания плотно утрамбовали в новую меня и поместили мою душу в тело англосаксонской принцессы Элоизы. Мне, наверное, повезло. Неведомые силы отсыпали плюшек щедрой рукой. И любовь отца короля была немаловажным фактором, повлиявшим на мою дальнейшую судьбу. «Тогда Даня без раздумий прыгнул за тобой», — тихо добавила я. «А я не хотела терять и тебя», — я посмотрела на друга, который просто молчал, переваривая эту ошеломительную встречу. Но не успела перехватить, и сама, не удержав равновесия, ухнула спиной вниз. Никаких иных моих воплощений, увы, мне не дано было увидеть. Но знания... Я постучала указательным пальчиком по виску. Их много. Кроме того, что по профессии инженер, так я еще прекрасно помню любую информацию, что хоть единожды читала в интернете, в том числе и о какао-бобах и зернах кофе. «Мы тут втроем, значит», — выдохнул Даня, подводя итог. «Как жить будем?» «Как жили до этого», — решительно заявила я. «Вот только с клириками разберемся, и все будет хорошо». Великолепный зал, украшенный шикарными цветами и гирляндами из них. Яркие солнечные лучи, льющиеся в стрельчатые распахнутые окна. Невеста в белоснежном платье с элегантной завышенной талией. Прекрасный принц в светлом костюме. Слова о вечной любви и преданности, о дружбе и взаимопонимании. Императрица, вытирающая уголком платочка выступившую слезу счастья. Император с благожелательной улыбкой на бородатом суровом лице. И торжественный обед, где гости пили и ели, танцевали и пели, улыбались и хмелели. Ели шоколад и голубой сыр, наслаждаясь их тонкими ароматами. Угощения из далекой жаркой страны покорили всех. Всей веселой компанией мы отправились на мой остров. Элоиза и Даниэль отложили все свои дела и поплыли вместе с нами. Огненная земля впечатлила всех, начиная от кольцевой железной дороги, заканчивая волейбольным полем. Элоиза была дотошна и задавала очень много уточняющих вопросов. Узнаю свою лучшую подругу. Элина всегда была уравновешенной и даже несколько хладнокровной и весьма целеустремленной девушкой, стремившейся во всем и всегда к совершенству. Это я отличалась авантюризмом, любила приключения и до сих пор очень хорошо к ним отношусь. С Константином мы договорились так. Живем на два дома, пока позволяют его государственные дела. А уж когда придет время ему сесть на трон, тогда мне придется усмирить бушующие в крови желание куда-то отправиться. Впрочем, чем старше я становлюсь, тем все меньше мне хочется рисковать жизнью своих людей и своей собственной. Мы купались в Лазурном море, ныряли за жемчугом, проводили ночи на открытом воздухе, посетили Ушую, побывали на балу повелителя Тауантинсу Анко Капаку. Он был весьма рад столь высоким гостям. Я снабдила Элину и Даню годовым запасом кофе и шоколада. Они и ракфор прихватили в приличном количестве и отбыли в освояси, предварительно взяв с меня обещание наведаться с ответным визитом в Англосаксию. И, конечно же, мы туда отправимся. Ведь с церковниками нужно что-то решать. Год спустя, лежа в объятиях мужа, я смотрела на далекое небесное полотно, усыпанное мелкими бриллиантами звезд. Борьба с церковниками затянулась на 12 месяцев. Совместно с Элоизой и ее советниками нами был составлен план тайной операции, такой, чтобы как можно меньше пострадало невинных людей. Целью было сменить папу и приближенных к нему клириков. У нас были потери. Тут никак без них обойтись не вышло. Но Святая Инквизиция понесла гораздо больший урон, в том числе и для репутации. Также, как только с основным врагом было покончено, на место папы усадили лояльного к новой власти человека, и он уже сам, действуя по нашей подсказке, набрал себе ближний круг. Вот-вот готовился выйти новый закон о магах и магии. Гонений в двух больших странах, Византийской империи и в королевстве Англосаксии, теперь не будет. Законы для одаренных также уже прописаны, и наказание за неправомерное использование сверхъестественных сил назначено весьма суровое. Гроза и Левушка все-таки сблизились. Лева кружил вокруг моей любимицы и так и получил позволение за ней поухаживать. Я даже готова была расстаться со своей львицей и отправить ее в Туманный Альбион, но она категорически отказалась покидать меня. Но с тоской провожала корабль, на котором уплывала Лева. В итоге мы договорились с Элиной, что пару раз в год большие кошки будут жить вместе, то у нее, то у меня, а львят мы честно поделим между нашими семьями. Был даже вариант отправить семейство норийских львов на вольные хлеба в естественную для них среду обитания. Но после тщательнейших размышлений эту идею отмели как несостоятельную. Охота на разумных животных шла ожесточенная, а наша власть так далеко не распространялась. Михаил в итоге сделал предложение леди Генриетте. Они каким-то невероятным образом нашли общий язык. Генри всегда отличалась въедливым умом и усидчивостью. Может, схожие черты характера и сблизили их? Смею надеяться, что Мишина влюбленность в Лои прошла, и он смог заметить рядом с собой замечательнейшую, прекрасную леди Генриетту Моссон. «Я счастлива», — выдохнула, нежись в объятиях мужа. «Война с церковниками завершена», — ответил Константин, и в его голосе я услышала те же нотки облегчения, что ощущала и я сама. Настал долгожданный мир. Главное, мы смогли все провернуть тихо, без затяжного противостояния и вовлечение в междоусобицу простых людей. Все было спланировано и сделано правильно. Мы лежали на полянке неподалеку от императорского дворца, на том самом взгорке, где когда-то мило беседовали, сидя на лошадях. Мягкое покрывало было накинуто поверх густой травы. Корзинка с фруктами и вином стояла рядом. «Я люблю тебя», — негромко сказал супруг и поцеловал меня в макушку. «И я тебя, Костя. Расскажу ли я когда-нибудь своему мужу о том, кто я на самом деле? Думаю, да. Но пока не чувствую в себе уверенности совершить подобный шаг. Всему свое время, как и...» Приподнявшись на локте, заглянула в глаза супруга и, потянув его ладонь на себя, положила ее на свой, пока еще плоский живот. «Хотела сказать тебе...» Видя непонимание на его лице, лукаво улыбнулась я. «Что ты очень скоро станешь папой». Глаза Константина расширились, он резко сел, перехватывая меня так, чтобы усадить к себе на колени. «Что ты сказала?» — сиплым голосом переспросил он. «Это правда?» Я медленно кивнула, и, любимый, уже не сдерживаясь, тихо, счастливо рассмеявшись, вдруг вскинул свои темные очи к небу. «О, Всевышний, как я тебе благодарен за жизнь, за любовь, за все, что у меня есть!» Потом опустил взор на меня и прошептал. Так интимно, так завораживающе, что у меня мурашки побежали по телу. «И благодарю тебя, что выбрала меня. Ты — мое самое настоящее сокровище, милая и невероятно отважная авантюристка Кейт». И нежно поцеловал, после чего крепко, но очень осторожно прижал к себе, будто бы я хрустальная статуэтка. Звезды продолжали весело перемигиваться, словно знали гораздо больше нас. Хотя почему «словно»? Они точно ведали несоизмеримо больше. И где-то там, среди них, были те, кто так любил экспериментировать с душами людей, отправляя их в иные миры. Шутники, ничего не скажешь. Но в моем случае я им безмерно благодарна. Читала Евгения Рогожина.